вот так теперь с ней. Она заплакала и постаралась смирить как-то жестокую, непроходящую жажду. Откуда ей было знать, что все ее друзья, сотрудники, приятели, ныне товарищи по несчастью, лежат тоже в лёжку, и каждый подавлен своей болью, физической или моральной, а она думала, что о ней забыли. Кто она такая, чтобы о ней помнить? Как она себя чувствует? То да сё. Напилась? Отвечай за себя сама. И Ирина Андреевна с новой силой принялась плакать. Ей уже было не до бомбина. Она даже забыла, что они именно на сегодня назначили открытие клуба. Владимир Николаевич очнулся совсем недавно и сначала не понял, где он и что с ним. Чистый лист. Что с ним вчера было? Неодолимая слабость владела всем его существом. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Так что же вчера было? Неприятное, даже гадкое такое было ощущение. Замутило и физически, и морально. Что-то забрезжило в его укутанном туманом мозгу. И постепенно выплыли картинки их презентации. Он застонал. О, Боже! Что он натворил? Напился, причем сразу. Нес какую-то чепуху. Что он не мог вспомнить? И мрак, небытие. И вот он на шикарной постели в одной из комнат второго тайного этажа. Молодец! Хороший пример мальчикам. Хорошее зрелище для Стаса. Масса поводов для уважения. А Ирина и Ирина? Он застонал. Возможно, собрав все оставшиеся силенки, он и смог бы встать, но боялся увидеть кого-нибудь, узнать, как он очутился здесь и что натворил. Нет, ему противопоказано быть руководителем. Он может, пожалуй, стоять у гардероба, да и то в случае полной трезвости. И он еще смел осуждать Леху. Да он хуже Лехи. Он считает себя высоким интеллигентом, проповеди читает, борется за трезвость в клубе. Он не Стас, а он ВН, мерзость, и прощения ему нет. А что было потом? Если их главный напился, как Зюзя, то что могли делать остальные? Бедные девочки. Одни среди разгулявшихся мужиков, подумал он о Лине и Ирине, и слезы потекли у него по лицу. Он вспомнил еще, что сегодня должен открывать двери клуб. После этого Вейн закрылся с головой в плед и лежал, уже почти серьезно подумывая о побеге. Либо совсем из жизни, либо из города. В тьму таракань. Вот так было с Вейн. Витюша проснулся раньше Игорька и, будучи привычным к подобным пьянкам и утреннему состоянию, знал, что делать. Нужно срочно опохмеляться. На ковре рядом с ним неспокойно спал Игорек, и вдали валялся Саша, который тихо утек раньше всех. Никто в ажиотаже и не заметил. Витюша бодро пропел. «Не спи, вставай, кудрявая, букса горят. Пойдем, кошара драная, поить ребят». Тут же открыл глаза и затасковал Игорек. И со стороны лежбища Сашки раздалось. «Ребята, пивка нет?» «Все на террасе», — ответил Витюша. «Там пойло полно. Но мне оно... Во!» И он резанул ладонью по горлу. «Предлагаю так. Я бегу на угол за пивком и рывком, а вы собираетесь, умываетесь, появляетесь. Где? На террасе, наверное. И дамы захотят опохмелиться. И наш любимый ВН». Откуда было знать Витюше, пьющие или сильно пьющие их начальники? Что любители, это видно. И Стас, Семиглаз. Он вскочил, а те двое еще переваливались сбоку на бок, примиряясь, как лучше встать, не нарушая равновесия. Теперь Лина. Она проснулась очень рано и сразу же почувствовала дискомфорт. Ладно, что трещала голова, и во рту будто полк солдат ночевал. И спит она не в своей постели, а тут же, у, так сказать, пиршественного стола, на диванчике. И со стола наносит подкисшей за ночь жратвой, окурками и петвом. Это все хоть и неприятно, но не страшно. А вот что еще случилось с ней, старой безмозглой пьяницей, если дискомфорт она испытывает в своих низах? И оказывается, на ней отсутствуют трусы, и измазана она по пупок маслом или еще какой-то гадостью. Трусы она тут же и обнаружила, под собой, в непотребном виде, разорванные надвое. И главное, гнуснейшая боль, ободранность в этих самых ее низах. Так, кто-то ее трахал, незатейливо, безо всяких там сю-сю, пьяную в дымину. Хороший, видно, мальчик, сообразительный. Хорош ругать мальчика, сказала она себе. Ты на себя посмотри. А что еще с тобой такое надо делать? Укладывать в постельку и петь колыбельную? Да, отвечал кто-то откуда-то. Да, укладывать в постельку. Или оставлять здесь, укрывать одеялком, тушить свет и уходить, не насилуя, как сапожник. Ей стало плохо, и не только морально, поскольку мораль, если так можно выразиться, перебазировалась в физиологию. Заболело сердце. Совсем плоха стала голова. Затрясло, как в лихоманке. Она поискала глазами на столе, есть ли что-нибудь выпить. Конечно, есть. Она нацедила кое-как из графина в бокал какого-то из коктейлей и выпила. Сейчас бы полстакана водки, полцарства за стакан. Так кто же? Снова стала изыскивать она приступившего братский закон пьянства в компании, уважающих друг друга. Кто? Она могла ответить сразу же. Не Володечка, который сам сразу же напился, но и не в этом дело. Ни Игорек и ни Саша. Они ее пугаются и трепещут. Даже если кто-то из них, то значит, того надо увольнять. Значит, есть в нем маниакальность в подпитии. А это в таком заведении непредсказуемо и страшно. Витюша? Никогда. Во-первых, он петух. Это ясно. И держался молодцом. Во-вторых, актер. А это значит артист, а не извозчик. Увы, увы, мадам, как это не прискорбно вам сообщить. Это дело совершил ваш любезный сердцу Стас. Думая, что вы описаетесь от счастья, учувствовав его член. Гадость и еще раз гадость. Но она сама на нее нарывалась. И нечего теперь кого-то винить. Что ж, сделать вид, что ничего не произошло? Да, сделать вид. А трусы и прочее? Наплевать? Да, сделай вид, что все окей. А там поглядеть, что будет. Даже интересно. Чего ты разнюнилась? Девочка-целочка, что ли? Посмотришь на него, как говорится, вблизи... А тогда, после пары-тройки рюмок, и состояние, и настроение у Лины заметно улучшилось. И она даже повеселела. Вот и приключение, в смысле не траха, а психологии. Душ был рядом. Она проскользнула туда, вымылась, проникла к себе, увидела страдающую Ирину. Подала ей воды с таблеткой анальгина и легла к себе в постель. Она мгновенно заснула. А вот хуже всех все же чувствовал себя Стас. Нет, физически он был бодр, и организм даже не требовал похмела. Но с утра на свежую голову, которая, как ни крути, вчера не была таковой, он понял, что совершил, может быть, и непоправимое. Что она поймет. И что поймет про него, это точно, на 100%. И разозлиться, потому что действовал он, как простая харя, без смысла и чего-нибудь еще. Трахал, как козу, ободрал трусы, чуть не засунул. Что его понесло? Не мог дождаться удобного хорошего момента, когда она сама бы ему подставилась? К этому же шло. Ну и дурак же ты. А какие у него были замыслы? Он бы руб за 100 стал полным хозяином этой лавочки. И только так бы гонял всех.